Доверяй, но проверяй. Даже если вы максимально тщательно выбирали поставщика, даже если вы на переговорах выбили из него самую низкую цену на рынке, время от времени вам стоит проверять, что та цена, которую вы платите, по-прежнему выгодная. Условия рынка постоянно меняются, но если они изменились в вашу пользу, продавец или провайдер услуг едва ли сообщит вам об этом по собственной инициативе. Он не заинтересован в том, чтобы вы платили меньше. Мне доводилось видеть людей, которые продолжали платить за те или иные услуги по трафикам многолетней давности, хотя с тех пор рыночные цены упали в несколько раз. Поэтому вам придется побеспокоиться о своей выгоде самостоятельно. Возьмите за правило раз в несколько месяцев или по меньшей мере раз в полгода-год проверять текущие расценки на все товары и услуги, которые ваш бизнес покупает регулярно. Вы удивитесь тому, как часто вам удастся сэкономить. Только не гонитесь за грошовой экономией. Не меняйте проверенного и надежного поставщика на незнакомого ради незначительной разницы в ценах. Вы рискуете потерять больше, чем выгодаете, если новый поставщик вас подведет. Идите на такой шаг лишь тогда, когда он сулит существенную выгоду. Но даже в этом случае попробуйте получить сходные условия от старого поставщика, прежде чем окончательно переходить к новому.